Глава восьмая. Я постарался сделать то, о чем говорили тренер и Аглая Никитишна. Их совет был, несомненно, самым разумным из всего возможного, чем мне сейчас следовало заниматься. Я решил сосредоточиться на хоккее. Тем более, теперь помочь обещал не один человек, а двое. Хотя, надо признать, это было тяжело отключиться от истории с отцом, особенно когда видел перед собой Алешу. Пацан еще с таким видом по дому перемещался, будто я его сейчас случайно или, наоборот, сознательно пришибу. Если ловил его взгляд, там был откровенный страх. Даже не по себе становилось, честное слово, аж с души воротило. Можно подумать, Славка хоть раз, хоть пальцем тронул Алешу. Что за странное поведение? Хотя, может, это не страх перед братом, может, он боится расплаты за содеянное или совесть все-таки. Я с ним не разговаривал, он со мной тоже. Мать этот заговор молчания, естественно, заметила. Даже спрашивала несколько раз, мол, все ли хорошо. Мы оба ее заверили, что просто отлично. Хотя, конечно, ясное дело, ни черта там отличного не было. Зато все идеально складывалось с хоккеем. Как и сказал Леха, действительно имелось окно после тренировок фигуристов. Это, кстати, имело приятный бонус. Когда мы с парнями приходили на лед, я встречался с Ленкой. Правда, мы и без этого достаточно много времени проводили вместе. Мой режим на тот момент выглядел приблизительно следующим образом. Утром школа, потом быстро домой, поесть, переодеться, взять форму. Независимо от того, была ли тренировка с командой и Сергеем Николаевичем, мы все равно собирались с пацанами, чтобы использовать время, которое лед оставался свободен. Тренеру, само собой, о своей инициативе рассказали. Он как-то неопределенно и непонятно хмыкнул, но против не высказался. Даже вроде наоборот был доволен. Я несколько раз замечал, как он появлялся на скамейке и наблюдал за нами со стороны, но не вмешивался, молча приходил, молча уходил. Это официально наше свободное время, может, так думал, а может, хотел посмотреть, на что мы способны самостоятельно. В промежутках между тем, как приезжал в Воронеж и тренировался, встречался с Ленкой. Мы либо гуляли, либо сидели у нее дома. Второй вариант поначалу напрягал, как-то смущало меня постоянное присутствие Ленкиной матери. Но потом привык, даже стало нравиться, с какой радушностью она меня встречала. Мордвинцев все это время был подозрительно тих. Вообще не цеплялся, не провоцировал, хотя, может, мне это казалось подозрительным из-за того, что, несмотря на слова Аглаи Никитишны о слишком очевидной кандидатуре, я один черт внутри, в глубине души, думал, будто все это устряпал именно Владик. Так прошла почти неделя. Внешне тишь да гладь, внутри куча переживаний и сомнений. А потом домой вернулся отец. Это было настолько неожиданно, что когда он открыл дверь и вошел в дом, а дело было вечером, я только приехал с внеплановой тренировки с пацанами, а Алеша писал что-то за столом в своей комнате, мать готовила в кухне, мы, выскочив в коридор, несколько минут просто молча стояли с глупыми лицами. «Ну, я не понял, а что, батю уже не надо встречать? Батю уже тут забыли?» — спросил он с усмешкой. Первым с места сорвался Алеша. Вот этого я точно не ожидал. Он подбежал к отцу и обхватил его обеими руками. Уткнулся куда-то в живот, а потом затих. Все это молча. «Ой, ну ладно!» Батя рукой погладил брата по волосам. «Уж чего-то ты слишком!» Алеша сразу отлепился от него и отошел в сторону, хотя по его лицу я видел, что ему сильно этого не хочется. Твою ж мать, как хреново, когда все повернулось совсем иначе, и я теперь не знаю, какая фигня творится в башке у этого пацана. То, что там тараканы, это понятно, но хоть бы чуть точнее, что они делают, тараканы, маршируют или кадриль пляшут? Я тоже подошел к отцу и обнял его. Вообще, честно говоря, впервые в жизни. Именно я, а не Славик, не делал ничего подобного никогда. «Все нормально». Когда отстранился, отец как-то смущенно заглянул мне в лицо. «Да, отлично. В Москве прошла встреча хорошо. На меня посмотрели, вроде оценили. Мамка сейчас занимается подготовкой. После Нового года поеду, тренируюсь много. Мало ли, что ждет впереди. Надо повышать уровень, там таких, как я, много. Это здесь Славик Белов вроде как почти молодец». Батя кивнул и похлопал меня по плечу. Так понимаю, этим жестом он похвалил и поддержал. Я отошел, чтоб не мешать матери. Теперь, по идее, она должна как-то встретить мужа. Наверное. Они особо никогда не проявляли нежности или чего-то подобного друг к другу. Но мать с места не двинулась, а она так и стояла в дверях кухни с полотенцем, которым вытирала посуду в руке. Выражение лица у нее было каменное. «Нет, ну что за человек? Сказал же, батя ни при чем. Вбила себе в голову ерунду, и теперь не переубедишь». «Валентина?» — спросил отец и поднял удивленно брови. Он явно от нее такого поведения не ожидал. Мать молча развернулась и скрылась в кухне. «Это что такое?» Батя просто был в шоке. Он повернулся ко мне, здраво рассудив, что подобный вопрос надо задавать старшему сыну, не Алешу же ему спрашивать. Я пожал плечами, мол, дурь зашла. «Ясно». Отец бросил на пол какой-то узел с вещами. «Искупаться мне надо, воняю, как хер пойми что, и пожрать бы нормально, и выпить, есть дома выпить?» Я заверил его, что сейчас все будет готово, и пошел в кухню. Правда, сначала тихо поинтересовался, как он вообще попал домой. Батя также тихо ответил, мол, все вопросы потом. Видимо, говорить при ком-то, кроме меня, не хотел. А там, может, и мне не скажет. Явно его отпустили не просто так. Я скрылся в кухне, а Леша остался в коридоре. Так понимаю, сейчас батя его немного поддернет. Он же не дурак, отец имею в виду. Прекрасно понял все про наркоту. Я и мать исключаемся, значит, натворил дел младший. «Это что за номера?» — первым делом спросил мать, как только вошел в комнату. Она демонстративно терла полотенцем тарелки, хотя они уже давным-давно стали сухими. «Ты о чем?» Выражение ее лица было абсолютно равнодушным. «Хватит, а? Вообще не смешно. Что ты из себя строишь? Про отца я, конечно. Ты ни разу за все время у него не появлялась?» Мать отвела взгляд. «Серьезно? Я охренел, если честно. Слушай, у него такие сроки были по таким статьям, что боязно, и ты таскалась к нему без перерыва, а сейчас из-за какой-то травы полный игнор? За что ты с ним так?» «Не лезь!» Мать резко швырнула полотенце на табуретку, которая стояла рядом. «Это наше с ним дело». «Да, конечно, ни черта, это и мое дело тоже. Я хочу уехать в Москву, зная, что здесь все нормально, ясно? Потому что если будет ненормально, понятия не имею, какая еще хрень может произойти. И предугадать это не могу, а мне, знаешь ли, очень важно нормально, спокойно тренироваться, играть, идти к своей цели. Не надо себя так вести, вот что скажу. Ты моя мать, я тебя уважаю, но прекрати творить какую-то дичь. Отец ни в чем не виноват, а если ты сейчас мне завернешь чушь, будто осознала, что жить с уголовником это не твое, так сразу говорю, даже не пытайся, не поверю. Ты себе вбила в голову, будто он действительно с этой травой связан, потому что не хочешь видеть правду, хотя, скорее всего, интуитивно догадываешься, ты же не глупая. Подумай о том, что твое нежелание признать наличие проблемы делает только хуже. Не мне и не отцу, а тому, кого ты не хочешь считать подонком и крысенышем. Приготовь, пожалуйста, отцу поесть. И водки он просил. Имей совесть. Человек 5 минут как дома, после хреново проведенных почти 2 недель. Я вышел из кухни, осторожно прикрыв за собой дверь. Пусть подумает, что ли, сама с собой. В коридоре уже не было ни отца, ни Алеши. Зато в ванной шумела вода. Видимо, батя решил все разговоры отложить на потом. Пользуясь тем, что оба родителя рассредоточились по дому, тихо пошел к спальне брата. Мать, надеюсь, занялась ужином, а отец наслаждается нормальными условиями после того, где находился. Значит, по идее, никто не помешает. Паузу, которая была необходима, я выдержал. Теперь можно действовать. Тем более, возвращение отца на брата повлияло, в хорошем смысле слова. Приоткрыл дверь. Алеша сидел за столом и что-то увлеченно строчил в тетради. Я скользнул внутрь комнаты. Старался тихо, хотел глянуть через его плечо, что так занимает пацана, но, видимо, звук какой-то все же привлек его внимание. Алеша резко закрыл свою писанину, даже подтянул ее к себе ближе, а только потом обернулся. «Славик, ты?» Пацан растерялся. «Странный человек, ясное дело, не я, так отец пришел бы, у того ведь тоже вопросы имеются». «Логично, прикинь, кто же еще может быть? Чужих в доме нет». Я прошел к кровати и плюхнулся на нее, облокотившись о стену. «Итак, мой родной, единственный брат, не пора ли все-таки нам обсудить сложившуюся ситуацию?» «Можешь не отвечать», — я поднял руку, останавливая Алешу. Потому что по его лицу было точно понятно, он считает «не пора». Причем «не пора сейчас», «не пора будет завтра», и вообще эту тему он, похоже, сильно хотел бы закрыть насовсем. «Твое мнение, Алеша, понятно, но оно не учитывается. Тут уж извини, я тебя не трогал, потому что ты, мелкий вредитель, категорически отказывался признаваться в содеянном. Логика у тебя капец, насколько странная. Пока бати не было, пока он сидел в изоляторе, честно говоря, опасался, как бы мой младший брат из своих, только ему понятных побуждений, еще что-то не натворил. Ты же у нас как бомба с часовым механизмом, не знаешь, когда рванет и в какую сторону». Но сейчас, в силу того, что отца отпустили, пока не знаю, конечно, как, насколько, почему, и все же, значит, люди, которые обещали помочь, к этому делу подключились. Это уже огромный плюс. Верю, они доведут дело до конца, и батю больше не будут трогать. Вот теперь, значит, можно и по душам нам с тобой говорить. Давай, слушаю. Я сложил руки на животе, сцепив их в замок, и всем своим видом демонстрировал внимание. «Что говорить?» Алеша медленно опустил руку, открыл верхний ящик стола, а потом сунул туда тетрадь, которую держал в руках. Сильно она ему не давала покоя. Я сделал вид, будто вообще не заострил на этом внимание. «Все говори, как на духу, с кем ты, сообразительный наш, связался? Спрашивай уже не ради себя, ради тебя, дурака!» «Я не могу!» Алеша насупился и опустил голову. «Так, не можешь. Ладно, поставим вопрос по-другому. Не можешь, потому что боишься? Связался с кем-то, кто, по твоему мнению, представляет опасность? Или не можешь, потому что совесть мучает? А, есть еще один вариант. Не можешь, потому что ни черта не успокоился? Еще какие-то планы имеются?» Братец сидел молча, зато сопел так, что пар из ушей только не шел. «Ясно, что ничего не ясно, короче. Я поднялся с кровати. Время потрачено зря, как и думал. Помню ведь себя в этом возрасте. Да и потом тоже спустя много лет особо не изменился. Упертый, как стадо баранов. Лех, ты мой брат, единственный. И, к сожалению, подойти, тряхнуть тебя за шиворот, силой заставить говорить не могу. Вернее, могу, но не хочу, потому что ты придурок редкостный в этом плане. Тебя мотыляет во все стороны, без разбора. Забил себе голову какой-то херней, честное слово. Поверь, тебе самому потом будет очень тяжело жить. Я знаю, о чем говорю. Ты всех винишь, мать, отца, его особенно. Но слушай, прикол в том, что только ты решаешь, кем тебе быть. Понял? Только ты. И никто, ни родители, ни друзья, ни жизненные обстоятельства на это не влияют. Хочешь всю жизнь оставаться мудаком? Ну так у меня для тебя новость. Не выйдет. Ты, конечно, говнюк еще тот, сейчас, но со временем поймешь, насколько был неправ. И это всю жизнь будет тебя угнетать. Всю жизнь. Только время не вернешь, понял? Это единственное, что сделать невозможно. Я почти вышел из комнаты, когда он меня окликнул, хотя до этого сидел молча. «Славик, ты меня ненавидишь?» При этом головы не повернул, так и пялился вперед перед собой, в пустоту. «Нет, зачем? Злюсь, да, прибил бы, но я понимаю, что вот так действует твоя извращенная логика и эгоизм. Тебе захотелось, чтоб я остался. Вот ты и решил от небольшого ума поступить, как поступил. Что отца вот так ситуация коснется, не думал. Ты же его все равно любишь, я точно знаю. Обижаешься, что он, по твоему мнению, больше меня ценил, ценит. Думаешь, будто батя вообще на тебя наплевать. Зря. Заметь, он вернулся, но не кинулся хватать ремень. Хотя, может, наоборот, надо было бы. И ведь знает, кто подсуропил. Просто, блин, ну вот он такой, что уж тут. Ты сам поменьше херни придумывай, и все будет хорошо, а мне по-любому в Москву надо, не могу объяснить, просто надо, поверь. Я взялся за ручку двери, собираясь выйти. Не могу сказать, правда, оно случайно вышло, не хотел, чтобы ты уезжал, а тут... Алеша осекся. Я мысленно матернулся, почти ведь произнес вслух. Выходит, реально, как и рассуждала Аглая Никитишна, либо страх, либо уверенность, что я не поверю. Ну ладно, посмотрим, как будет дальше. В любом случае, с ним силой не решишь, надо, чтоб успокоился и сам открылся. Пусть Алеша нормальным вырастет, без этих из пальца им же высосанных детских психологических травм. Короче, брат, имей в виду, с кем бы ты ни связался, это может иметь последствия. Да, ты ребенок, тебе по-серьезному ничего не пришьешь, но ведь этот человек или эти люди могут прийти еще раз. Велеть сделать еще одну гадость. Голову включи, тобой руководила типа любовь ко мне и нежелание остаться одному, а ими тоже любовь. Ты же не дурак, Алеша. Думай, если что, я в любой момент готов к разговору. На этом можно было педагогический момент заканчивать. Все, что хотел ему сказать, сказал. Специально ждал нужной ситуации. Пусть теперь прикинет одно к одному. Он реально не дурак, уж я-то знаю. Сделает выводы и расскажет сам. Заставлять его сейчас закроется. Да и вообще, если честно, я ведь имею уникальную возможность не только Славкину жизнь изменить в лучшую сторону, но и свою. Закрыл за собой дверь Алешиной комнаты и подошел к ванной. Вода уже не журчала, зато слышалась возня и тихий мат. Заглянул внутрь. Батя брился лезвием, успев пару раз порезаться. «Поговорили?» Он заметил мое отражение в зеркале. «С кем? С матерью или с братом?» Я усмехнулся. «Специально, значит, смылся в ванную, чтобы мы тут между собой обговорили все нюансы». «С обоими?» «Валентина не пришла ни разу. Считает, я виноват, да?» «Да иди твою!» Отец вздрогнул, снова повредив кожу. «Бритва тупая, как падла. И сопляк наш куда-то вперся. Тоже куга непонятная. Ладно, что ж, разберемся». «Тебя как отпустили?» «Не спрашивай, как эти мусора говорят. Тайна следствия. Время придет, расскажу». Отец подмигнул мне в зеркало. «Как думаешь, дурака этого сейчас лучше не трогать?» «Уверен, а то окончательно зациклится и закроется. Я поболтал немного с ним. Думаю, переварит еще пару дней и сам придет. 100% ведь ввязался в какую-то фигню. Ну, а если не придет, все равно узнаю». «Лады, значит, живем, как живем». Я кивнул отцу и вышел из ванной. «В принципе, не все уж плохо. Мать отойдет, это временно, не может она вот так все перечеркнуть. Алеша, если сам не признается, в принципе, я предполагаю, что тогда делать. Можно и не ждать даже от брата раскаяния и подробных деталей. Тетрадка, которую он вертел в руках. Я вспомнил, что это. Дневник. Вел его, да, как раз в это время и вел. Забыл просто о данном факте своей же биографии. Завтра попробую вытащить и посмотреть, что там Алеша пишет. Не вообще, а именно про последнее событие. «Семья, я спать! Завтра две тренировки!» — крикнул громко сразу всем, а потом отправился к себе. «Вообще, надо почаще их так называть, чтоб помнили».